Я хорошо знаю, что где-то там, справа и слева, есть города, но меня не тянет на них взглянуть. Ни на Бетлеем, который хоть и доводится тезкой евангельскому Вифлеему, однако знаменит стали литейными заводами, ни на Филадельфию, ни на Трентон. Примечание: Вифлеем — город в Палестине, в котором, по преданию, родился Иисус Христос. Едем мимо отлогих холмов, мимо деревьев, мимо сверкающих рек. Время от времени минуем крошечные города, несколько белых домиков под красными крышами, непременные лужайки, цветники. Мы в Пенсильвании, в краях старика Пенна, писавшего об основанной им стране, которой предстояло долгое время оставаться его владением, прежде чем она превратилась в штат. Примечание: Пен Уильям, 1644-1718 годы, английский квакер, основатель североамериканской колонии Пенсильвания. О, сколь сладостен покой этих мест, что не ведает волнений и смут несчастной Европы! Старый мудрец написал это уже 3,5 века назад, и самое поразительное, несмотря на гигантские города, выросшие на его земле, слова эти не обесценились и поныне. Шоссе номер 1 обошлось с нами коварно, заставив проехать по промышленному пригороду, но благодаря ремонту мы, по счастью, выбрались на верную дорогу. Не правда ли странная и прекрасная страна? Отъехав от города с более чем 2-миллионным населением всего на каких-нибудь 40 миль, вы можете удить форель среди природы, нетронутой цивилизацией. Тем временем жена моя свернула направо. Таким образом, через 3 часа после Нью-Йорка она, будучи помешана на скоростной езде, очутилась в Blue Mountains, то есть в Синих горах. Горная дорога — местность, в которой, кажется, до сих пор живут одни индейцы. Дорога настолько не похожа на американскую, в понимании европейцев, что моей жене пришлось проехать около 100 миль, прежде чем ей встретилась заправочная станция. Ни гаражей, ни городов, ни деревень, ни киосков, где продавались бы кока-кола, только деревья, птицы, реки, ручьи, никаких удобств, ни души. Если вы угодите в аварию, заручать вас будет некому. Вот почему нью-йоркский промышленник или коммерсант не ездит на уикенд в курортные города вроде Довиля. Он скромно сообщит вам: я еду в мой охотничий домик. Вероятнее всего, самолетом, но это не беда. Зато пустынная местность, вроде той, что я вам сейчас описывал, хижина из бревен, здесь он будет удить рыбу или охотиться один или с несколькими друзьями. Здесь ему придется самому стелить себе постель, мести пол, стряпать, но все это будет ему в радость. Вообще, умение обходиться без прислуги — большое достоинство американцев. У них действительно нет слуг. Вы возразите мне, что это не совсем так. Возможно. Не буду настаивать. Разбогатевшие лавочники с Бродвея и Лексингтон-авеню отдыхают в более или менее роскошных отелях. Но по-настоящему крупные воротилы отправляются куда-нибудь в глушь, например, в штат Мэн, или в Blue Mountains, собственные охотничьи домики, и жаждут только одного — пожить несколько дней непритязательной жизнью трапперов, тех самых трапперов, от которых многие из них ведут происхождение, по праву гордясь этим. Примечание: траппер в Северной Америке — охотник, преимущественно на пушного зверя. Кассовое окно или все народы мира в очереди за кредитами? Не правда ли странно было бы с моей стороны посвятить добрых два десятка очерков Америки,